Кричинский против бога Вишну. В начале 20 века литературный критик Сергей Яблановский высказал в газете «Русское слово» весьма вызывающее суждение о главных героях пьесы Сухова Кобылина «Свадьба Кричинского», карточных игроках Кричинском и Расплюеве. Казалось бы, что в них? Оба мошенники. Один побольше, другой поменьше. Что они нам? Почему вы, честный, порядочный человек, и в глаза никогда не видевший шулеров, почему вы с таким участием, да, участием, я утверждаю это, следите за треволнениями Кричинского? Почему вы ловите себя на том, что вам хочется, чтобы жульничество Кричинского удалось? Почему Расплюев вам родной, а ведь он, несмотря на всю свою вопиющую пакостность, вам родной? Теперь, взойдя на некоторую временную вершину, этот вопрос «почему?» можно поставить шире. Почему игроки всех масштабов, от скромного карточного шулера Ихарева, любовно выписанного Гоголем в «Игроках», до таких трагических фигур, как пушкинский Герман и лермонтовский Арбенин, прочно вошли в русскую литературу? Один из возможных ответов на этот явно философский вопрос состоит в том, что русскую литературу, яростно ценившую всякую искру подлинности, игра привлекала как неизбежная противоположность подлинности, как высшее и крайнее выражение иллюзорности жизни. Необоримой майей называли эту иллюзорность древнеиндийские мудрецы. Они же полагали, что весь мир есть чудотворная и хитро сплетенная игра бога Вишну, который сам является одновременно и игроком, и игрой, и ставкой в игре. Именно эта трагически величественная игра, а не игра в картишки, возводилась русскими писателями в перл создания. Игра, шагнувшая за пределы рулетки, ламберного столика и лавки ростовщика. Игра, проникшая в чувства и побуждения. Игра, дающая сильное ощущение, иллюзию подлинных радостей и полноты существования. Игра, возведенная в принцип жизни и поставленная в основе всех проявлений бытия. Не случайно Казарин в лермонтовском «Маскараде» произносит слова, которые будут вечно ласкать и тревожить вездесущий слух бога Вишну. «Что ни толкуй, Вольтер или Декарт, мир для меня колода карт, жизнь — банк, рок мечет, я играю, и правила игры я к людям применяю». Правила игры, применимые к людям, вот нерв и суть того вселенски драматического и необоримого, как сама майя, явление, которое отразилось в произведениях русской классической литературы. Всепоглощающая игра. Все прочие игры с применением фигурок, фишек, костей, жетонов, ее аватары, зримые воплощения, обладающие подчеркнутой яркостью и сообщающие игроку столь же яркие чувства. Ощущал я только какое-то ужасное наслаждение удачи, победы, могущества. Не знаю, как выразиться, говорит Алексей Иванович, игрок Достоевского, припоминая знаменательную ночь своего фантастического выигрыша. Ослепительное отчаяние, лихорадочная страсть, упоение властью над поверженным партнером, а партнер — любой человек, с кем вступает игрок в отношения, холод и трепет сердца, прилив и отлив ощущений. Все это мимолетно, без прочности и глубины, но сильнее и ярче, чем будничное чувство действительной жизни. Оттого и образ игрока так впечатляет, оттого в его натуре так резко выражаются и страсть, и торжество, и презрение, и оскорбленное самолюбие, и ледяное спокойствие. А власть его над собою и над людьми потому так сильна, что совладать с суррогатными чувствами, несомненно, легче. В этих-то особенных чувствах, искусственно вызванных игрой и потому подчиненных уму, невозмутимому генералу на полигоне переживаний и упражняется дерзкий старатель. Тут сквозь душу переходит страстей и ощущений тьма, и часто мысль гигантская заводит пружину пылкого ума. И если победишь противника умением, судьбу заставишь пасть к ногам твоим смирением, тогда и сам Наполеон тебе покажется и жалок, и смешон. Такие слова изрекает трагически гордый игрок Лермонтова. Но вот уже и пакостный Расплюев рассуждает в том же духе о Кричинском, восхищаясь его умом. «Наполеон! Говорю, Наполеон! Великий богатырь, маг и волшебник! Вот объехал так объехал, оболванил человека навеки вечные!» «Нет, ум — великая вещь», — уверяет гоголевский Ихарев. «Я смотрю на жизнь совершенно другой точки зрения. Этак прожить и дурак проживет. Это не штука. Но прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обманутым самому — вот настоящая задача и цель. «Все, ум, везде ум!» — восклицает Кричинский. «В свете ум, в любви ум, в игре ум, в краже ум. Да-да, вот оно, вот и философия явилась». Все подвластно уму игрока. Как маг вызывает он к жизни из пустот, испепеленных игрой и любовь, и страсть, и вожделение, не являющиеся таковыми. Вот пишет Герман к Лизавете любовные письма. В них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Но эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое упорное преследование, все это было не любовь. Деньги. Вот чего алкала его душа. «Я весь, тут весь по горло. Денег просто денег», — говорит Кричинский. И тоже пишет письмо к Лидочке. «Надо такое письмо написать, чтобы страсть была. Ведь страсть вызывает страсть. Ах, страсть, где она? Моя страсть, моя любовь. В истопленной печи дров ищу. А надо, непременно надо. Мой тихий ангел, милый, милый сердцу уголок семьи, нежное созвездие. Черт знает, какого вздору». В комедии не чувствуется присутствие женщины, сокрушались в XIX веке критики свадьбы Кричинского. Что женщина для игрока? Пролог к заветным трем картам, мелкая ставка семпелем перед крупной игрой ва-банк, фишка на чет или нечет перед тем, как двинуть на зеро. «Глупый тур вальса завязывает самое пошлейшее волокитство», раскидывает Кричинский. «Дело ведено лихо. Вчера дано слово, а через 10 дней я женат. Делаю, что называется, отличную партию. У меня дом, положение в свете, друзей и поклонников куча. Да что и говорить, игра-то какая, игра-то!» О, игроки, игроки! Они мечтают составить себе счастье в большой игре по правилам маленьких игр, уповая на некое автономное, не принадлежащее небесам самосущее чудо, разлитое наподобие мировой воли, повсюду, таящееся везде, хотя бы и в лавке ростовщика, или в раскладке карточных фигур, или в цифрах на колесе рулетки. И весь трагизм положения игроков в этом противоречии между пылкой жаждой счастья, славы, достоинства и ничтожностью, сверхпризрачностью средств, употребляемых для их достижения. Бредит тремя картами Герман. Ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций, груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото. Горит накаленный воображением блистательный ум Кричинского, и череда лучезарных призраков влечет завороженный взгляд. «У меня в руках 1500 душ, и ведь это 1,5 миллиона и 200 тысяч чистейшего капитала. Ведь на эту сумму можно выиграть 2 миллиона. И выиграю. Выиграю наверняка. Составлю себе дьявольское состояние, и кончено. Покой, дом, дура, жена и тихая почтенная старость». Тешат себя безумной верой в эфемерного бога, в один оборот колеса рулетки, который все изменит. Алексей Иванович, жаждущий воскреснуть из мертвых, ценой удачной ставки на «Руж» или «Нуар», «Красное» или «Черное». «У меня теперь 15 луидеров, а я начинал с 15 гульденами. Что я теперь? Зеро? Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить. Человека могу обрести в себе, пока он еще не пропал». Предается нежным мечтаниям о будущем счастье Ихарев, лаская Аделаиду Ивановну, крапленую колоду, труженицу. Легко сказать, до сих пор рябит в глазах проклятый краб. Но ведь зато, ведь это тот же капитал. Детям можно оставить в наследство. Вот она, заповедная колодушка. Просто перл. Послужи-ка ты мне, душенька, выиграй мне 80 тысяч, так я тебе, приехавший в деревню, мраморный памятник поставлю, в Москве закажу. Но чудо невозможно. Бог отсутствует в фишках маленьких игр и в бурлении искусственных страстей. И рушатся неизбежно сложные построения, возведенные на хрупких опорах. Три карты Германа, крапленая колода Ихарева, фальшивый бриллиант Кричинского, роковые атрибуты игры, причины фатальной гибели сердечно родных нам героев, для которых счастье остается недостижимым. Ибо божественная игра, и русские классики знали это не хуже древнеиндейских мудрецов, божественно же парадоксально. Согласно правилам величественной иллюзии безграничного обмана, и бриллианты и страсти должны быть до безумия подлинными. Игра не позволяет обманывать игру. Вишну может обыграть только сам Вишну, или разве что Будда, как-то раз обыгравший этого бога под деревом Пипала на берегу реки Ниранджара.